5 декабря 2005 года, понедельник, 07:05. Лондон, Англия. Утром того дня, когда его похитили, Джимми Авзаль порезался, бреясь. Ранка была совсем маленькая, но кровотечение никак не останавливалось, и Джимми очень расстроился, поскольку хотел, чтобы ничто не отвлекало его от предстоящей встречи, назначенной на 9. Джимми здорово потрудился, чтобы устроить эту встречу. Он работал помощником редактора в одном из немногих независимых издательств, оставшихся в Лондоне. Ему уже давно хотелось выпустить серию документальных книг. Он рассчитывал на помощь одного замечательного человека, который выдвигался на Нобелевскую премию по физике и был дружен с его родителями. Тот достаточно часто приезжал в гости к семейству Авзали и за обедом начинал рассказывать о физике и о жизни увлекательным и доступным языком. Джимми сразу же почувствовал потенциал целой серии книг, которые могли бы стать классикой. После долгих усилий ему удалось получить предварительное согласие физика, поддержку старшего редактора, под началом которого он работал, и договориться о встрече с директором издательства, чье одобрение было необходимо для запуска подобного амбициозного проекта. Эта встреча должна была состояться как раз сегодня, 5 декабря 2005 года, в 9 часов утра. Отказавшись от завтрака, Джимми надел свой лучший костюм, накинул серое шерстяное пальто и с получасовым запасом вышел из дома, расположенного в Вестбурн Гарденс. Шум улицы, прохожие, зимняя прохлада были не более чем фоном к предстоящему разговору, который Джимми снова и снова мысленно прокручивал в голове. Он с удовлетворением отметил, что спустился на платформу станции метро Куинсвей на центральной линии как раз к прибывающему поезду, вестнику всего того хорошего, что должно было прийти. Поглощенный своими мыслями, Джимми не сразу сообразил, что воздух вокруг почему-то стал оранжевым. Затем у него из глаз брызнули слезы, горло обожгло огнем. Все вокруг кашляли, спешили к выходу, объятые паникой в добром британском стиле. «Ой, прошу прощения за беспокойство! Дайте мне выйти из поезда и пропустите к чертову эскалатору!» Глаза у Джимми горели, но он попал в людской поток, устремившийся к выходу. Прибывали сотрудники чрезвычайных служб. Из громкоговорителей звучал уверенный властный голос. «Сохраняйте спокойствие, следуйте к выходу со станции». Молодая женщина рядом с Джимми расплакалась и, всхлипывая, повторяла: «Я не могу дышать, я не могу дышать». Обняв ее за плечо, Джимми сказал: «Не поддавайтесь панике, вы только еще больше наглотаетесь отравы». Но сам он думал: «Встреча назначена на 9 часов. Мне нельзя опаздывать, проклятые террористы». Наконец Джимми поднялся на улицу к машинам скорой помощи, носилкам, констеблям, подъезжающим бригадам теленовостей. Передав всхлипывающую девушку медикам, Джимми направился сквозь объятую ужасом толпу. «Мне нельзя опаздывать». Он направился на восток по Бейс-Уотер, гадая, начинается ли на соседней улице нормальная жизнь. Надрывно гудящие клаксоны, столпотворение машин, истошные крики, хаос остались позади. «С вами все в порядке? Что происходит?» — прозвучал озабоченный женский голос. Подняв взгляд, Джимми увидел рядом черный лимузин. Из-за полуопущенного тонированного стекла выглядывало встревоженное женское лицо. «Наверное, террористы. Химическая атака». «Какой ужас! Вы не пострадали? Вам помочь?» «Что? Ах, да, не знаю. Не знаю, как остальные, но со мной все в порядке. только глаза жжет. На самом деле это хуже всего. Я вам сочувствую. Да, спасибо. Помощь не нужна? Мне просто нужно ехать на работу. Тут я как раз могу вам помочь. Дверь лимузина распахнулась. Садитесь. Что вы? Я не хочу вас обременять. Садитесь же, и я буду знать, что тоже внесла свою лепту. Судя по всему, пассажирка лимузина также спешила на работу. Строгий темный деловой костюм, сшитый на заказ, очки в черной оправе. Ну хорошо, быть может, в конце концов еще не все пропало. Если вы и вправду хотите мне помочь, большое вам спасибо. Джимми забрался в салон, и длинная машина, петляя, поползла вперед. Вход на станцию метро остался позади. Похоже, еще немного, и путь будет свободен. «Вам куда?» «Простите?» «Вам куда?» — повторила женщина, протягивая ему чашку горячего чая. «Издательство «Голден Рачмен» — это...» «Знаю». С улыбкой остановила его женщина. Сняв трубку, она сказала несколько слов водителю. «Это недалеко от того места, куда мне надо. Все в порядке. Огромное вам спасибо». Забыв об этой женщине, оказавшей ему любезность, и о чашке чая в руке, Джимми снова мысленно погрузился в предстоящую встречу. Чашка, кстати, была настоящая фарфоровая, с блюдцем. Чай, разливающийся по горящему горлу, показался в зале райским блаженством. Допив свой чай, женщина поставила чашку на столик рядом с чайником, повернулась к Джимми и сказала: «Я уже приехала». Машина плавно остановилась перед роскошным зданием, и женщина вышла. «Большое вам спасибо», — снова поблагодарил Джимми, когда лимузин тронулся. «Мистер Рачмен, я очень признателен вам за то, что вы нашли время встретиться со мной. Уверен, перед нами открывается небывалая возможность». Эти слова снова и снова проигрывались у Джимми в голове. Однако постепенно в них оставалось все меньше смысла. Чай кончился. Джимми поставил пустую чашку рядом с той, с которой пила женщина. Выглянув в окно, он с ужасом увидел, что машина выехала за город. А в зале ничего не понимал. Совсем ничего. У него закружилась голова. «Водитель, вы должны меня высадить!» — воскликнул Джимми, колотя кулаком в стеклянную перегородку. «Водитель, мы проехали мою остановку!» Но лимузин мчался вперед. Джимми покачнулся и откинулся на спинку широкого сиденья. Тут явно что-то шло не так. Сознание Джимми затягивал сгущающийся туман. Он попытался открыть дверцу, не обращая внимания на большую скорость, но та оказалась заперта и не желала распахиваться. «Выпустите меня! Уже 9 часов! Я должен...» С этими словами Джимми повалился на сиденье, теряя сознание. Он так до конца и не понял, что еще долго, очень долго не будет успевать ни на какие 9-часовые встречи.